Сын султана. Жил-был султан, и был у него единственный сын по имени Али. С самого рождения поместил султан сына в хрустальный дворец, где ребенок не видел людей, ни мужчин, ни женщин. Лишь одна кормилица к нему приходила. А когда он перестал питаться грудным молоком, ему стали приносить мясо без костей, одну мякоть, а хлеб без корок. Но однажды служанка ошиблась и принесла ему мясо с костями, а хлеб с коркой. Увидел он такое необычное кушанье, удивился. Объяснили ему, что обычно мясо готовят с костями, хлеб пекут с коркой, а из костей можно добыть вкусный и полезный костный мозг. Поел он, хотел разбить кость, чтобы полакомиться мозгом, да ударил костью по стене дворца и пробил эту стену насквозь. Дворец-то был хрустальный. И увидел царевич Али людей на улице и спросил служанку, кто это. «Такие же люди, как и мы», — ответила она. А он и не знал, что бывают другие люди. Утром принесли ему завтрак, он не стал его есть. Принесли обед, отказался от обеда. Принесли ужин, отказался от ужина, лег в постель. Служанка позвала султаншу. Пришла султанша, спросила сына, «Что с тобой, сынок? Я позову тебе врача». «Не надо мне врача, позови отца». Пришел султан, спросил сына, «Что с тобой, ты болен?» «Нет, я здоров. Но почему я должен сидеть здесь взаперти, в то время как люди ходят по улицам?» «Я боюсь, сынок, что тебе кто-нибудь причинит вред». «Ну, мне хочется немножко погулять. Какой вред от маленькой прогулки?» «Хорошо, сходи погуляй». Вышел царевич на прогулку. Вышел на второй день. А на третий день купил себе коня. Стал выезжать верхом. 2 дня выезжал вместе со слугами, а на третий день поехал один и приехал к дому древней старухи. Сказала старуха султанскому сыну странные слова. «Среди высоких гор живет царевна Зейн-ад-Дор. К ней лети скорей, через 7 морей на 7 орлах. Да хранит тебя Аллах». Зейн-ад-Дор буквально «краса времени». Говорящие имена персонажей, особенно красавиц и красавцев, характерны для фольклора многих народов. Вернулся царевич домой сам не свой. Принесли ему завтрак, не ест. Принесли обед и не прикоснулся. Принесли ужин, ни кусочка не съел. 3 дня он ничего не ел. Позвала служанка султаншу. Пришла султанша и спросила, «Что с тобой, сынок?» «Пусть ко мне приведут всех старух, что живут в нашем городе». Привели к нему одну старуху, вторую, третью, четвертую, все какие-то незнакомые. А той старухи, что ему рассказала про далекую царевну, нет. Наконец вспомнили, что есть еще одна старуха, старая-престарая. Привезли ее в повозке во дворец, накормили. Спросил ее царевич Али, «Бабушка, что значат твои слова? Среди высоких гор живет царевна Зейн-ад-Дор. Объясни мне, а не то отрублю тебе голову». И сказала старуха, «Далеко-далеко, за 7 морями, есть страна гулей и чудовищ. В той стране живет Зейн-ад-Дор, дочь одного из царей джинов». Дал ей Али много денег и отпустил с миром. А сам пошел к матери и сказал ей, что хочет отправиться в путь. Мать сказала, надо посоветоваться с отцом. Она пошла к султану и сообщила ему, «Твой сын хочет отправиться в путешествие». Пришел султан к сыну и стал его отговаривать. «Не езди, сынок, не оставляй меня, ты ведь у меня один. Надо ехать, отец». «Тогда не езди один, возьми себе товарища». «Хорошо. Я пошлю с тобой твоего двоюродного брата, сына визира». Султан послал за визиром и велел ему собирать в дорогу сына. Тот поедет с царевичем. Объявил визир своему сыну волю султана и напутствовал его. «Сынок, будь благоразумным и скромным. Считай себя слугой сына султана. Заботься о нем». «Да благословит Аллах твои слова, отец», — ответил тот. Доложил визир султану, что сын готов ехать. Царевичу Али и сыну визира привели коней, дали им в дорогу еды и денег. И отправились сын султана и сын визира в путь. Через 10 или 15 дней прибыли они на перепутье двух дорог. Видит, лежит там камень, и на нем написано: «Кто направо поедет, прибыль получит, а кто налево поедет, убыток потерпит». Сказал сын султана сыну визира: «Давай здесь отдохнем». Сели они, поели, попили, отдохнули. Потом Мухаммед, сын визира, обратился к Али, сыну султана: «Братец, давай разъедемся». «Нет, братец, ехали мы вместе, надо и дальше вместе двигаться», — возразил ему Али. «А я считаю, что нам лучше разъехаться. Кто же из нас поедет направо, а кто налево? Давай бросим жребий». По жребию правая дорога досталась сыну султана, а левая — сыну визира. И они поехали каждый в свою сторону. Мухаммед поскакал налево. Через 10 или 15 дней попал он в большой город и остановился там. Деньги у него кончились, пришлось продать коня, седло и оружие. Потом дошло до одежды и ее продал. Остался почти что голый, с одним кушаком. Бывало, день ест, а день голодает. Однажды пришел в харчевню, а денег нет. Люди едят, а он голодный. Подошел к нему хозяин харчевни: «Кто ты, сынок?» «Чужеземец. Станешь мне служить?» «Добрым делам не перечат». И стал Мухаммед, сын визира, прислуживать хозяину харчевни, разжигать огонь в печи, ходить за покупками. А хозяин за это кормил его. Но вернемся к сыну султана. Он погнал коня направо. 10 дней ехал по пустыне, вдруг видит, сидит какой-то человек возле дохлого верблюда и вырывает из туши мясо. Подошел поближе Али, а это вовсе не человек, а гуль. Приветствовал его Али, трижды произнес «Салям алейкум». А гуль ему в ответ: «Если б ты меня не приветствовал, то услышали бы горы, как хрустят твои кости». Слез Али с коня, привязал его к дереву и спросил гуля: «Чего ты хочешь, отец?» «Хочу есть и пить». Вынул Али кинжал, освежевал верблюда, нарезал мясо, разжег огонь, мясо изжарил и стал гуля кормить, пока тот не насытился. Потом достал бритву и побрил гулю голову, потом обрезал ему ногти и постирал одежду. И спросил его гуль: «Куда ты держишь путь?» «К царевне Зейнаддор, что живет за семью морями. Тот, кто тебе про нее рассказал, тебя на верную гибель послал. Я полагаюсь на Господа, а вось он мне поможет. Тогда слушай меня. Езжай дальше, увидишь мою сестру. Она старше меня на один день, а хитрее — на 100 лет. Живет она в волосяном доме, а вокруг нее летает белый петух. Подойди к ней, пососи ее правую грудь и скажи: „Защити меня“». Дал ему гуль 7 волосков из своей бороды и сказал: «Когда тебе трудно придется, сожги волосок». Попрощался Али с гулем, тронулся в путь, приехал к сестре гуля. Сидит она, а вокруг нее летает белый петух. Подошел он к ней, стал сосать ее грудь и сказал: «Защити меня». «Это брат мой научил тебя так сделать?» — спросила сестра гуля. «Да, твой брат. Да пощадит тебя Аллах». Пробыл он у нее 3 дня, а потом она сказала: «Я тебе помогу пройти через ущелье, где живут 7 гулей, что не признают ни господина, ни раба и съедают всякого, кто к ним попадает». И она провела его через ущелье гулей, потом простилась с ним, а дальше поехал уже он один. Приехал в какой-то город, смотрит, все городские стены украшены человечьими черепами. Царевич Али привязал коня на постоялом дворе и пошел бродить по городу. Спросил он одного прохожего, что это за головы на городских стенах, а тот ему в ответ: «Слаще моих лепешек во всем городе не найдешь». а какие у меня маслины, какие фрукты, какие апельсины. Что ты мне зубы заговариваешь? Я тебе про головы, а ты мне про апельсины». Тут человек бросился бежать, как будто вдруг испугался чего-то. Навстречу царевичу попался какой-то старик. Побрел царевич Али за стариком и дошел до его дома. Спросил старик царевича: «Кто ты такой? Зачем ходишь за мной?» «Я чужестранец. Никого знакомых у меня в этом городе нет. Входи, будешь моим гостем». Привел старик царевича к себе домой и сказал своей старухе: «Пойди, одолжи у соседей денег, чтобы угостить нашего гостя». «Отец, если у тебя нет денег, я тебе дам», — сказал Али. И с этими словами он подал старику кошелек с 500 махбубов. Махбуб — жаргонное обозначение монеты. Удивился старик: «Это ты платишь за гостеприимство?» «Считай себя моим отцом, а меня твоим сыном», — возразил Али. Взял старик деньги, пошел и накупил всякой снеди. Такой ужин сделали: мясо всякое, похлебка, перец фаршированный, одним словом, чего там только не было. И соленого, и сладкого, всего вдоволь. Поели, попили, Аллаха восхвалили, легли спать. 3 дня гостил Али у старика и каждый день давал ему по 500 махбубов. На 3-й день Али спросил старика: «Что это за головы на городской стене?» Возмутился старик: «Ты у меня хлеб-соль ел, воду пил, а теперь такое спрашивать? А ну-ка прочь из моего дома!» Но тут вмешалась старуха: «Я тебе расскажу, сынок, в чем дело. У нашего султана есть дочь. Каждому, кто ее посватает, он ставит 7 условий. Но никто и с одним не смог справиться. Первое задание такое. Смешают зерна ячменя и пшеницы, и туда же насыплют фасоли, гороха да чечевицы, и заставят все это разобрать. Тому, кто к утру не разберет, голову с плеч». «Завтра пойду сватать султанскую дочь», — воскликнул Али. Стала старуха плакать: «Сынок, Аллахом заклинаю, не ходи, погибнешь». «Не бойся, матушка», — успокоил ее Али, — «я все же завтра пойду к султану и посватаюсь». Наутро Али явился к султану. Султан спросил визира: «Чего хочет этот парень?» «Наверное, с какой-нибудь жалобой пришел». Но Али подошел к султану и сказал: «Я пришел сватать твою дочь». Тогда сказал ему визир: «Сынок, выбрось это из головы. Жалко мне тебя, пропадешь ни за что, а ведь ты такой молодой». «Не бойся за меня», — ответил Али, — «с помощью Аллаха справлюсь я с задачей». «Знаешь ли ты условия моей дочери и принимаешь ли их?» — спросил султан. «Да, я знаю и принимаю». «Отведи его в такой дом и смешай там ячмень, пшеницу, фасоль, горох и чечевицу», — приказал султан визиру. Отвели царевича Али в дом, что указал султан, заперли его там и рассыпали перед ним смесь всяких зерен. Али поглядел на зерна и ужаснулся. «Знать мне, завтра умереть суждено, разобрать эту кучу не под силу человеку, с работой справится только гуль». И тут он вспомнил про 7 волосков, что дал ему гуль. Взял 1 волосок, сжег его, перед ним появился тот самый гуль. «Что тебе надо от меня, мой господин?» — спросил он. «Помоги мне разобрать эту гору зерна. Сожги еще 1 волосок». Сжег Али еще волосок, и вмиг дом наполнился муравьями. Приказал им Али разобрать зерно, и за 2 часа они все исполнили. А гуль посмотрел на их работу, а потом сказал царевичу: «Теперь женись на дочери султана, а когда я тебе снова понадоблюсь, сожги еще волосок». С этими словами гуль исчез. А утром в тот дом, где находился Али, пришли султан, визир и придворные. Открыли ворота, вошли в дом и видят, все зерно разложено по порядку. Пшеница с пшеницей, горох с горохом и так далее. Все до единого зернышка. Спросил султан визира: «Как ты думаешь, кто помог ему разобрать эту кучу?» «О мой господин, ты убил многих людей, не выдержавших этого испытания», — ответил визир. «А этому юноше Аллах помог. Теперь сдержи свое слово, отдай ему твою дочь. Клянусь Аллахом, я так и сделаю». Сыграли свадьбу. Провел Али ночь с султанской дочерью, а потом призадумался. «Я же ехал к царевне Зейн-ад-Дор, а это не она», — пригорюнился он. Заметила дочь султана, что муж ее загрустил, и спрашивает: «Что с тобой, мой господин?» «Я нарушил отцовский наказ». «А что наказал тебе отец?» «Привести царевну Зейн-ад-Дор. Поклянись Аллахом, что когда привезешь ее, вернешься ко мне». «Клянусь Аллахом». «Я научу тебя, что надо делать. Пойди к пастуху, возьми у него черного быка, отведи того быка на берег моря, зарежь его там, сдери с него шкуру, вырежь из туши 14 кусков, спрячь их и сам схоронись внутри бычьей шкуры. Прилетят орлы, увидят тушу, начнут кричать: «Мы дадим богатство тому, кто принес эту тушу, а ты молчи и не показывайся». Когда же они наедятся, закричат: «Да пощадит Аллах того, кто принес это мясо!» Тогда ты им скажешь, что это сделал ты. Пошел Али к пастуху, взял черного быка, зарезал, освежевал его и отрезал от туши 14 кусков, а сам спрятался. Прилетели орлы, увидели тушу и закричали: «Кто принес нам эту тушу? Мы его обогатим, одарим, оденем!» А он сидел тихо, пока орлы не наелись. Наелись орлы, опять закричали: «Да пощадит Аллах того, кто принес эту тушу!» Тут Али вышел, орлы увидели его и сказали: «Проси, чего хочешь». «Я хочу отправиться верхом на орлах за 7 морей к царевне Зейн-ад-Дор». Стали орлы совещаться друг с другом, и оказалось, что никто не знает, где находится та страна, в которой живет Зейн-ад-Дор. Но тут сказал один орел: «Есть у нас один очень старый орел, он сидит в своем гнезде, летать уже не может. Надо послать за ним, может, он укажет нам дорогу в ту страну». Полетели два молодых орла за стариком и доставили его в то место, куда Али принес мясо черного быка. Спросили старого орла: «Знаешь ли ты страну, где живет царевна Зейн-ад-Дор?» «Да, знать-то знаю, а вот долететь до нее не могу». «Мы прочтем над тобою фатиху, а ты станешь таким же молодым, как и мы». Фатиха, буквально открывающая, название первой суры главы Корана, используется мусульманами в качестве молитвы. Прочли орлы над ним фатиху, и стал он молодым, здоровым и сильным. Сел Али верхом на этого орла, взлетел орел. Когда они прилетели к первому морю, орел сказал: «Покорми меня». Дал ему Али кусок мяса, пролетели они над морем. Дал второй кусок, пролетели над вторым. Так дал Али ему 7 кусков мяса, и перелетели они через 7 морей. Опустились на берегу 7-го моря и сказал орел: «Вон царский сад, а вон дворец царевны Зейн-ад-Дор. Иди, делай свои дела, а я подожду тебя здесь, на берегу». Пошел Али во дворец, а ворота дворца были открыты, и он спокойно вошел туда. В одном из покоев он увидел ложе, прикрытое пологом от мух. Подошел поближе, приподнял сетку, а под ней спит девушка. «Да такая красивая! Лицо сияет, как яркая звезда!» — воскликнул Али. «Слава Аллаху, который сотворил такую красавицу! Грешно на такой не жениться!» Взял он бумагу, перо и чернильницу и написал брачный контракт. Потом лег с ней и лишил ее девственности. Брачный контракт у ее изголовья положил, а она так и не проснулась. Дело в том, что та царевна спала 3 месяца подряд, а потом 3 месяца бодрствовала. Снял Али свой перстень, надел ей на палец, а ее перстень взял себе. Он решил, что пока не стоит брать с собой царевну, достаточно привести ее перстень в знак того, что он с ней встретился. сел Али верхом на орла и над каждым морем стал давать ему по куску мяса. Но седьмой кусок он уронил в море. Тогда царевич взял кинжал, вырезал кусок мяса из своего бедра и дал этот кусок орлу. «Какой сладкий этот кусок, о мой господин!» — сказал тот. Они прилетели на берег первого моря, слетелись туда другие орлы, обрадовались, что Али вернулся жив-здоров, и спросили его. «Сделал ли ты свое дело, господин? Как помог тебе наш товарищ?» «Ваш товарищ сделал мне доброе дело, доставил меня и туда, и обратно». Тут орлы увидели, что у Али одежда в крови, забеспокоились. «Что с тобой, сынок?» «Ничего». «Нет, ты нам правду скажи». Поведал он орлам, как уронил в море последний кусок бычьего мяса, и пришлось ему вырезать кусок из своего бедра. Тогда орлы сказали своему товарищу: «Верни этому человеку его мясо». Орел выплюнул тот кусок мяса обратно, приложили его орлы на место, приклеили к бедру слюной, и все зажило. Вернулся Али к жене, спросила жена: «Как твои дела?» «Помог Аллах в моих делах». Переночевал Али с женой, а наутро пошел к султану и попросил его: «Господин мой, отпусти меня сроком на 3 дня. Побывать дай ты мне на родной стороне». «Разве ты в 3 дня обернешься туда да обратно?» — удивился султан. «Ну ладно, езжай. Только как ты поедешь? С женой или без жены?» «С женой». Собрались Али с женой в дорогу, двинулись в путь. Не успели отъехать 3 миль от султанской столицы, как стал султан скучать по дочери. Он говорил себе: «Выдал я дочь за прохожего без рода племени», и приказал визиру послать людей вдогонку зятю, чтобы эти люди его убили, а Туфлу, дочь султана, вернули отцу. Али обернулся назад и увидел облако пыли. Туфла сказала ему: «Это мой отец по мне соскучился и послал солдат тебя убить, а меня забрать». Отправил Али жену с ее служанками в горы, а сам вышел навстречу войску. Визир, что возглавил это войско, говорит ему: «Отдай нам жену, а сам ступай во свояси». «Я взял жену законно и не расстанусь с ней», — возмутился Али. «Тогда беги, сынок», — сказал визир, а Али ему в ответ: «Я не трус, чтобы бежать». Солдаты напали на него, он стал защищаться и убил 500 человек. Сражались они до ночи, потом пошли отдыхать. Наутро Али сел на коня, выступил перед войском и сказал: «А ну, выходи по одному сражаться со мной». «Сражайтесь, воины», — говорит визир, — «покажите ваше мужество. Кто победит, того султан наградит». Стали выходить по одному, и убил Али 200 солдат. Тогда визир приказал им всем вместе навалиться на Али. До ночи сражались они. Пришел Али к жене весь израненный. Туфла перепугалась, спросила его: «Что с тобой? Чем тебе помочь?» «Не беспокойся за меня, Аллах мне поможет», — так сказал Али жене, а сам подумал: «У меня же есть еще волоски гуля, сожгу-ка я волосок». Сжег волосок, появился гуль. «Чего тебе от меня надо, мой господин?» «Завтра мне предстоит трудное дело». «Не бойся, я тебе помогу, вот увидишь». Переночевал гуль у Али, а тот зарезал для него, как для почетного гостя, 4 верблюдов. Утром оставшиеся солдаты напали на султанского сына Али. Тут гуль бросился в бой и стал разить врагов своего друга Али одного за другим. Одного хватает, а другого расшибает. Совсем стало мало солдат, и те бежали. Стали жаловаться они визиру: «Это не человек, а гуль. Он хватает одного солдата и расшибает другого. Он нас победил без оружия, а нам с ним не справиться». А Али, сын султанский, взял жену и спокойно поехал дальше. Приехали они в один город, Али решил там остановиться на месяц-другой. Снял дом, а сам каждый день отправлялся гулять по городу. Ходил он по базарам да лавкам, и вот как-то забрел в одну харчевню и увидел там Мухаммеда, сына визира. А тот его не узнал. Али велел доставить ему на дом всякой вкусной снеди, и хозяин харчевни послал Мухаммеда отнести покупки в дом Али. Встретил Али Мухаммеда, а тот его опять не узнал. И спросил: «Ты Мухаммед, сын визира?» Мухаммед в ответ заплакал: «Не плачь, а лучше расскажи, что с тобой приключилось». «Ох, не спрашивай ты меня! Где твой конь? Где твои деньги? Где твоя одежда?» «Коня заездил, деньги растратил, одежду сносил». Отправил Али Мухаммеда в баню, дал ему новую одежду и оставил у себя в доме. А наутро дал ему коня и оружие, и поехали они все вместе в свою страну. Ехали месяц, другой, запас воды кончился. Стали искать, где бы пополнить его, и, наконец, нашли полусухой колодец. Тут Мухаммед, сын визира, позавидовал Али, сыну султана. Подумал так: «Вот он возвращается с женой, слугами и деньгами, а я с пустыми руками». И когда Али предложил ему спуститься в колодец, он возразил: «Много ли надо воды мне да моему коню? Это у тебя здесь и жена, и слуги, и скот. Тебе вода нужнее, ты и спускайся». Спустился Али, наполнил бурдюки водой. А Мухаммед бурдюки с водой наверх поднял, да и перерезал веревку, за которую держался Али. Остался Али в колодце. Мухаммед же стал угрожать Туфле и другим спутникам Али: «Тому, кто со мной не пойдет, голову отрублю». И они отправились дальше. Приехали в город, где жили султан, отец Али, и визир, отец Мухаммеда. Спросил визир своего сына: «Где сын султана?» «Не знаю. Наверное, живет в чужой стране и занимается каким-нибудь ремеслом». Но визир подумал: «Мой сын не способен привести царскую дочь. Наверное, это сын султана женился на ней, а мой сын его погубил». Султан услышал про возвращение Мухаммеда и сказал визиру: «Передай моему сыну, что я хочу с ним поговорить». Привел визир сына к султану. Султан спрашивает Мухаммеда: «Где твой двоюродный брат Али?» «Примерно полтора месяца жили мы с ним в одном городе», — стал рассказывать Мухаммед. «Стал он тратить деньги, растратился до того, что всю свою одежду распродал. Я пытался его образумить, но он меня не слушал». Когда султан услышал такие речи, он сказал визиру: «Как только мой сын появится в городе, убей его, а мне принеси чашу с его кровью». Вернемся к султанскому сыну Али. Сидит он в колодце. Конь его убежал, когда хозяин в колодец попал. Сидит Али и не знает, как ему выбраться. Вдруг появились перед ним две обезьяны, самец и самка, и давай спорить и драться. Али сказал самцу: «Если жену ты не можешь любить, то прогони. Но зачем ее бить?» Призадумались обезьяны: «Они ведь очень любили друг друга». Так Али мудрым словом примирил их. Они обрадовались. Самец предложил султанскому сыну: «Полезай ко мне на спину». Сел Али на него верхом, и они выбрались из колодца. А конь бродил-бродил в поисках своего хозяина, да и вернулся обратно к колодцу. Сел на него Али и поехал в родной город. Визир же послал соглядатаев, чтобы сообщили ему, как только появится Али. И вот один из соглядатаев увидел, что Али въехал в город, и сразу же известил об этом визира. Визир отправился ему навстречу и пригласил его к себе, а султану о том не доложил. Визир подумал: «Хоть приказал мне султан убить его, а я не убью, даже если мне придется за это ответить». Возвращается наш рассказ к царевне Зейн-ад-Дор. Она проснулась уже беременной и подумала: «Ну что ж, знать судьба такая». Пришел срок, родила она сына. А под подушкой она нашла брачный контракт, что написал Али, сын султана. Когда ее сыну исполнилось 3 года, он спросил ее: «Мама, кто мой отец?» «Он чужеземец. Тогда надо ехать к нему». «Ты прав, сынок, да благословит тебя Аллах». Надела она корону, призвала к себе 7 царей джиннов и сказала им, что хочет отправиться в путь. Тогда изготовили для нее шатер, какой подобает султанам, и посадили ее с сыном и со свитой на корабль. Приплыли они в город, где жил Али. Поставила она свой шатер возле того города, а стоял тот шатер на четырех золотых столбах. Муаззин поднялся на минарет, чтобы призвать народ к молитве, и увидел, что неподалеку от города стоит шатер, а возле того шатра расположилось какое-то войско. Он пришел к султану и доложил ему об этом. Султан приказал визиру разведать, что это за войско. Сел визир на коня и приехал к царевне Зейн-ад-Дор. Поцеловал ей руку и спросил, что привело ее в эту страну. «Я ищу человека, что проник в мой дворец», — ответила она. «Этот человек из вашей страны». «Хорошо, я помогу найти тебе этого человека», — сказал визир, поехал к султану и рассказал ему про царевну. «Давай поедем к ней вместе», — сказал султан. Приехали они к царевне Зейн-ад-Дор, и султан спросил ее, что привело ее в этот край. А она ему и ответила, что ищет человека, проникшего к ней во дворец. Обратился султан к визиру: «Что будем делать?» «Господин мой, позволь мне спросить сына, не был ли он в стране этой царевны? Ведь мой сын путешествовал». Вернулся визир домой и спросил своего сына: «Сынок, был ли ты в стране царевны Зейн-ад-Дор?» «Да, был». «Идем со мной, царевна хочет тебя видеть». Пришли они к царевне, она спрашивает визира: «Ну, где же тот человек, что попал в мою страну?» «Вот он», — показал визир на сына. «А где знак того, что он был в моей стране?» — спросила царевна Мухаммеда. «Нет у меня никакого знака». Она приказала заковать его в кандалы и заточить в тюрьму как лжеца, а султану сказала: «Если вы не приведете мне того, кто проник в мой дворец, я пойду на вас войной и от вашего государства не оставлю камня на камне». «Давай еще поищем, авось и найдем», — сказал визир султану. Пришел визир домой, поцеловал руку Али, султанского сына. Али ведь жил у визира, а султан о том не знал. «Помоги нам, господин Али», — сказал визир, — «у нас большая беда». И рассказал ему про приезд царевны Зейн-ад-Дор и про ее угрозы. А Али ему в ответ: «Посиди со мною, дядюшка, да послушай мою сказку». Жил-был султан, не было у него детей. Однажды нашел он младенца, завернутого в пеленку, взял его к себе во дворец, привел ему кормилицу и воспитал как своего сына. Мальчик вырос, да не научился отличать добро от зла. Судил он, рядил, да в законах был слаб. Не были им довольны ни господин, ни раб. Однажды он спросил визира, что говорит вода, когда кипит. Ответил визир: «Господин мой, я не Сулейман», которому были ведомы все языки. А при этом разговоре присутствовал султан. Разгневался он на визира: «Даю тебе 9 дней сроку. Если за эти 9 дней не ответишь на вопрос моего сына, я отрублю тебе голову». Сел визир на коня и поехал, куда глаза глядят. Видит, сидит маленькая девочка возле бедуинской кибитки. Остановился визир, спросил девочку: «Ты одна дома? Где твоя мать?» «Пошла ублажать Аллаха». «А где твой отец?» «Гонит гонителя нагонимого». Спешился визир и стал ждать родителей девочки. Вернулась ее мать с кладбища, она там оплакивала недавно умершего сына. Девочка говорит: «Вот что значит, моя мать ублажала Аллаха». Ничего не сказал визир матери, чем он мог ее утешить. Потом пришел отец девочки и привел борзую собаку и газель. Девочка говорит визиру: «Вот что значит мои слова. Гонит гонителя нагонимого. Гонитель собака, гонимый газель». Бедуин, отец девочки, зарезал жирного барана и пригласил визира поужинать. Но визир отказался: «Не могу я ни есть, ни пить. Кусок в горло не идет». «Почему?» «Из-за султанского сына. Я всю жизнь ему делал добро. Помогал султану его растить и воспитывать. А он мне такой вопрос задал, на который я не могу ответить, и теперь по его милости лишусь головы». «Что же за вопрос он тебе задал?» «Что говорит вода, когда кипит?» Этот вопрос только шайтан мог придумать. Нет, господин, этот вопрос простой, сказал бедуин и позвал свою дочку. И сказала девочка: вот что говорит вода, когда кипит. С небес я изливалась, в низины опускалась, и зелень напоила, и в небо воспарила. Так маленькая бедуинская девочка спасла жизнь визиру. Но только ли в этом смысл сказки? Может, смысл еще в чем-то? Подумай, ведь ты сам визир. Услышал визир эту сказку и понял, что Али, сын султана, сделал добро его сыну Мухаммеду, а тот отплатил ему за это злом. Взял визир султанского сына Али, и поехали они к царевне Зейн-ад-Дор. Когда они вошли к ней в шатер, она спросила султанского сына: «Это ты проник в мою страну и мой дворец?» «Да, я». «Покажи мне знак того, что ты побывал в моем дворце». Он достал царевнин перстень. Признала Зейн-ад-Дор этот перстень, показала ему брачный контракт, написанный его рукой, привела сына и сказала: «Это наш с тобой законный сын». А тут и султан приехал, стал обнимать и целовать сына, невестку и внука. Царевне Зейн-ад-Дор султан сказал: «Ты моя дочь навеки». Царевна приказала своему эмиру отвести войско назад в свою страну. А Али забрал ее и сына и привез в родной город. Предупредил ее Али, что есть у него и другая жена. Но Зейн-ад-Дор сказала: «Я не буду в обиде ни на нее, ни на тебя. Она мне будет как сестра». Спросил султан визира: «Что ты скажешь о своем сыне, причинившем зло моему сыну?» Ответил визир: «Я убью его собственной рукой». Привели Мухаммеда, сына визира, приготовили к казни. Но тут за него заступился Али, сын султана. «Помилуй его, отец! Не тронь его, дядюшка визир! Пусть он причинил мне зло, а я отплачу ему добром».